Он потянулся внутрь к фрагментам дарованных ему знаний и начал стягивать их вместе в связанную структуру. По сравнению с пронзанием завесы или даже поднятием мертвых, это заклинание было как два пальца, однако даже так было рискованно испытывать заклинание в первый раз в боевой ситуации. Он еще мог потянуться назад и разбудить устранителя, оставив ситуацию в его руках, однако почему-то ему не хотелось этого. Раз он мог справиться сам, то затем мог вернуться к своему изучению костей до конца своего дежурства. Он уставился в лес, пока работал над организацией своих мыслей для подавления разума. Спустя несколько долгих секунд он ощутил, что был готов попытаться сделать это. Сотворение не было долгим, однако работа над заклинанием была запутанной, с формированием канала между ним и целевым существом через заклинание, что атакует сознание существа напрямую. Он высоко поднял свет и использовал свою свободную руку, дабы сформировать необходимые ему жесты, пока шептал вокальные компоненты и направлял мыслями магику. Закончив, он держал магику на изготовке, надеясь, что она сработает, как хотелось. Снова этот звук, на этот раз справа. Тайрон быстро развернулся, дабы увидеть несущегося на него из-под куста монстра, собирающегося прыгнуть на Тайрона. Он бросился вперед, развернулся налево и бросил готовое заклинание в монстра. И сразу же он ощутил, как оно присоединилось, а затем произошло нечто странное. Заклинание столкнулось с грубым сознанием монстра, и началась война, пока существо пыталось отбиваться, и Тайрон боролся, дабы вдавить заклинание и раздавить мысли монстра. Физическая фигура порождения бреши дергалась и извивалась, в то время как Тайрон вжимал заклинание, пока не ощутил, как сопротивление исчезло, а монстр не замер. Рот Тайрона скривился в отвращении. Ощущение разрушения разума существа своим собственным не было приятным, однако пока что оно не было способно двигаться или как-либо сопротивляться. Он медленно вытащил свой меч и шагнул вперед, быстрым ударом в голову окончив жизнь монстра. Он тяжело дышал. Лишь маленькое, слабое существо, и уже принесло ему столько проблем. Он нуждался в прислужниках, высококачественных, срочно. Он проверил лагерь, дабы увидеть, что трое фигур не двинулись с момента начала сражения. Легонько вздохнув, он прошел к своему рюкзаку и тихо вытащил ножи для мясницкого дела. Можно было уж и посмотреть, было ли у существа ядро. Глава 28. Возвращение. Проснитесь, ленивые мешки с костями. Пора выдвигаться. Рогил подкрепил свои слова несколькими нацеленными толчками боковой частью его ботинка. Недостаточно, дабы причинить какой-либо вред, но достаточно, чтобы привести его команду в движение. Когда он достиг постели крысы, то был рад увидеть, что парниша уже проснулся и зашнуровывал свой плащ. Такими юнцы и должны были быть, особенно если хотели совершить скачок с нетренированного пустого места до квалифицированного устранителя. Когда пацан оглянулся на него снизу, Рогил встретился с ним взглядом и одобрительно кивнул, прежде чем прошел к своим собственным вещам и резкими, эффективными движениями начал собирать их. Парень, Лукас, так его звали, не так ли? Прошлые несколько дней он держался на удивление хорошо, сохраняя достойный уровень исполнения несмотря на долгие дни и короткие ночи. К текущему моменту большинство крыс валилось бы с ног, больше отсыпаясь, чем бодрствуя, задерживая команду. Даже множеству только выпустившихся устранителей железного ранга было бы тяжело, так что лидер команды не мог сказать ничего плохого о его стойкости. Его работа ножом была небрежной, но лучше, чем у большинства. Те несколько уровней и базовая тренировка в лавке мясника сэкономила много времени при вырезании ядер, и они скопили существенное, пусть и маленькое количество высококачественного хитина, которому оружейная в крепости могла бы найти применение. То, что должно было быть коротким походом, дабы удержать команду в тонусе и выпустить ее пар, обратилось к чудесным небольшим заработкам. Их крыса окупила себя несколько раз, даже более того, им не пришлось нянчиться с ним во время сражений с монстрами. Рогил был более чем счастлив разлучиться с небольшими деньгами, если это означало отсутствие необходимости впустую тратить время, помогая какому-то детятке ковырять расчлененное порождение бреши. В этом было мало достоинства. Сегодня был последний день их запланированного патруля, и он был решительно настроен привести своих друзей и товарищей обратно домой в целости. Почти все худшие происшествия имели склонность происходить ближе к концу экспедиции. Люди устают, отчего становятся небрежными. Рагил отказывался позволять себе становиться небрежным. Орил, заканчивай со своей поклажей и выйди туда на минутку. Я хочу обзор за лесом. Я понесу твое снаряжение. Разведчица быстро кивнула ему, пока ее рухи порхали вокруг постельных принадлежностей, застегивая шнурки и проверяя карманы быстрее, чем могли уловить его глаза. «Моника, проверь свои припасы и дай мне инвентаризацию. Если у нас нехватка чего-либо, я хочу об этом знать», — лидер подтвердила магичка, начав тщательно изучать свой медицинский мешок, сравнивая взглядом каждую сумку, контейнер и флакон со списком, что она вытащила из своей сумки на поясе. «Крыса, ты со мной, как только разберешься со своим снаряжением, мы будем стоять на страже, пока Моника не закончит». «Принято», — лидер послышался ответ, и весьма скоро пацан вскочил и встал над более опытной магичкой, в одной руке заклинание на изготовке, а глаза высматривали угрозу среди деревьев. «Откуда пришел этот пацан?» — задумался Рагил. «Он чересчур хорош для его первого раза. Вероятно, Монике повезло, когда она вытянула его из толпы. Монике потребовалось несколько минут, чтобы закончить проверку своих припасов и доложить, что не было никакой существенной нехватки. Закончив с этим, команда покинула лагерь и отправилась в свой последний патруль. Сегодня мы также будем держаться восточной стороны разрываемых земель. Запад, как по мне, по-прежнему выглядит малость рискованным. Мы пройдем достаточно близко, дабы как следует взглянуть на бреши, прежде чем отступим и пойдем дальше в сторону. С наступлением полудня мы начнем наш поход обратно к опушке-лесу. Есть, кому план непонятен. Все озвучили свое понимание, и Рагил хмыкнул, прежде чем пошел в лес, и остальные выстроились в линию позади него. Орил продолжала наблюдать за лесом. Группе потребовалось чуть больше часа, дабы достигнуть края разрываемых земель, и еще 10 минут, дабы подойти достаточно близко для четкого обзора на бреши. Как и ожидалось, активность порождений бреши увеличилась, несмотря на работу команд в походах. Рагил потратил немного времени, делая записи, пока оглядывал разрушенный ландшафт и размытый горизонт, прежде чем развернулся и приказал группе возвращаться тем же путем, по которому они и пришли. По пути назад они в быстрой последовательности столкнулись с несколькими стаями монстров, что проверили их навыки и заставили Лукаса попотеть, пока его прерывали несколько раз, пока он пытался извлекать ядра. Вскоре после этого они столкнулись с другой командой и кратко переговорили, прежде чем две группы отправились каждая своей дорогой. Часом позднее из-за дерева рядом с Лукасом появилась Арилла и сказала: «Лидер, я заприметила нечто, что тебе, вероятно, хотелось бы видеть. Проблемы, зависит от твоего определения этого слова, никакого бреда в походе», — Арилл выпалил он. «Сам проверь», — она указала рукой, и Рагил последовал за направлением ее пальца, чтобы обнаружить странную синюю птицу, смотрящую на них сверху. Цвет оперения был далеко не последней необычной чертой существа. У него было три глаза, каждый из которых был красным, как рубин, и излучающийся из него свет давал ему инородный вид, из-за чего появлялось ощущение, что он был не из этого мира, что, конечно же, было так. «Вау, это астрал», — вслух выразила интерес крыса, пока смотрела снизу на очевидно магическое естество, наблюдающее за ними сверху. «Глаза на лес», — приказал Рагил, прежде чем склонился в сторону и сплюнул на землю. «Глупый ублюдок не мог подождать полдня нашего возвращения, как типично». Он задумался на мгновение. «Отдохните немного, будем отдыхать здесь 10 минут, я продолжу надзор. Сомневаюсь, что он далеко, раз Форен наблюдает за нами». «Хорошо», — ответила Моника, а Арилу кивнула. Тайрон выглядел сбитым с толку, пока переводил взгляд с птицы на группу и обратно. «Это наш четвертый член группы», — сжалилась над ним Моника, с улыбкой пояснив ему: «Он призыватель, и Форен – это имя его птицы. Он погряз в расследовании ритуала, что некоторое время назад произошел в городке, и не смог пойти с нами, поэтому-то мы и ведем лишь патруль, нежели проход в разломы в лоб. И раз он здесь, полагаю, работа в городке завершена». По какой бы то ни было причине, крыса команды казалась слегка смущенной от ее слов, и она прошла, чтобы утешить его, поместив руку ему на плечо. «Не переживай об этом. Если быть честной, с Давом все равно много мороки. Было чудесно пройтись в походе без него. Ты же знаешь, что я могу слышать тебя через птицу, верно?» — раздался от существа сверху мужской голос. Конечно, посмотрела с довольной улыбкой вверх Моника. «Просто удостоверяюсь. Магичка обратила свое внимание обратно на Тайрона. «Было замечательно пройтись и размять наши ноги. Рагил думает, что для команды к неудаче провести слишком много времени без походов». Тайрон кивнул. «Да, я слышал то же самое от опытных людей, что устранители, вышедшие из строя, это беззубые тигры. Никогда не слышала, чтобы это так описывали», — хихикнула Моника, «но согласна, это не та работа, где ты можешь позволить себе даже небольшую промашку. Требуется лишь одна ошибка, дабы прийти к своей смерти, и тогда будет на одного человека меньше на сдерживании брешей. А вы серьезно воспринимаете эту работу, не так ли, мисс Моника? Ох, пожалуйста, зови меня просто Моника», — улыбнулась она, — «и конечно же серьезно воспринимаю. Мы пытаемся спасти мир. Можешь уже убрать руку с его плеча», — снова раздался сверху этот странный бестелесный голос. «Захлопни варежку», — Дов выдавила магичка. «Эй, это не преступление, но я слышал, некоторые говорят, что должно быть. Юные ребята, лишь недавно вступившие в свой класс, впечатлительные, даже уязвимые, перед людьми постарше, что имеют помыслы в отношении их невинности. Юнцы нуждаются в нашем руководстве и защите, Моника, не в нашей эпохе». Магичка вскинула руку, и Фарен, несчастное призывное существо, моментально охватил огонь, каким-то образом не оставивший на ветках и листьях никаких следов. Даже Тайрон мог ощутить жар с места, где он стоял. «Тупой ублюдок», — выдавила из себя Моника, прежде чем в последний раз сжала его плечо и отошла. «Не волнуйся насчет Фарена. Он вернулся в астрал, и Дов снова сможет его призвать примерно через день», — Эннуда ответил Тайрон. Арилл позади них спрятала лицо в ладонях, ее плечи тряслись от усилий сдерживания ее смеха. Группа сидела и особо не общалась, пока 5 минутами спустя не услышала громкое шелестение, за которым последовало шумное появление разгневанного мужчины в робе мага. «Моника, ебаная ты корова-горилла, зачем ты сожгла моего драгоценного мальчика?» «Фарен сокровище. Он может и сокровище, однако очень жалко, что он привязан к кому-то столь вульгарному, как ты, Дов». «Вульгарному», — ахнул мужчина. «Тебе ли об этом говорить? Ты чуть ли не домогалась того бедного парня. Я тебя сожгу, Дов. Не думай, что не сделаю этого. Ты знаешь, что она не шутит», — Дов объявил Рагил, пока входил обратно на поляну. «И если мне когда-либо придется снова натирать твой зад мазью так, как ты не смог удержать свой язык за зубами, то я сам тебя отделаю». Новый маг, Дов, на краткое время поднял руки к небу, будто бы говоря: «Я то, что...» Прежде чем 4 устранителя прошли друг к другу и пожали руки, стукнулись плечами и приветствовали своего заблудшего члена группы, пока Тайрон неловко стоял в стороне. «Поверить не могу, что они тебя отпустили», — усмехнулся Рагил, пока грубо тряс Дова за плечо. «Я думал, к нашему возвращению ты будешь получать чудовищные пытки в кандалах, а нам придется организовывать смелую спасательную миссию, дабы освободить тебя. Думаю, чуть до этого не дошло. Мне сказали, что некоторые из маршалов были не особо рады моей компании и намеревались сделать жизнь трудной для меня. Можете вообще это представить?» «Ох, думаю, могу», — усмехнулась Моника. «Прежнего гнева, как не бывало. С возвращением, Дов. Приятно вернуться. Арилл была ранена, пока вы были без меня. Какого черта ты тут делала, женщина? Не говори мне, что тоже отвлеклась молодым местцом. Я предпочитаю, чтобы мое было более выдержанным. Скорее уж старым и морщинистым», — хихикнул маг. «Но я не должен быть грубым». Дов прошел мимо своих товарищей и приблизился к Тайрону. Его глаза в резких движениях прошлись по юнцу вдоль и поперек. «Правша, как посмотрю, возьмись», — он протянул руку для рукопожатия с крысой. «Ах, откуда узнали?» — нахмурился Тайрон, пока старший, худощавый маг с малость слишком большой энергичностью тряс его руку, а затем его поразило осознание. «Ножны, очевидно же. Необычно держать клинок там, где будешь вытаскивать его слабой рукой», — усмехнулся Дов. «Не помню, чтобы ты был таким наблюдательным», — Дов протянул Арилу. «Будучи рядом с силами правопорядка, можно всякого понахвататься, дорогая моя подруга», — он обернулся обратно к Тайрону. «Как ты вне всяких сомнений слышал, я Дов, призыватель 4-й до данного момента, к сожалению, отсутствующий член команды. Добро пожаловать на борт, юный Лукас». «Лукас, я слегка удивился, увидев, что они взяли тебя. Мы обычно не берем крыс в походы, они имеют склонность не выживать в местах, куда мы обычно ходим. Это, возможно, может...» — подошел и похвалил юного парня Рагил. Он был на удивление компетентным, умело работает с заклинаниями и имеет при себе несколько уровней в мяснике. Правда, немногие желают потратить очко на навык, который считают недостойным настоящего устранителя, кивнул Дов, будучи впечатленным. И немногие классы синергируют с ним. Смелый выбор ты сделал, пацан. Спасибо, улыбнулся Тайрон, будучи неуверенным, как реагировать на эту редкую похвалу от лидера команды. Дов краткое время смотрел юному парню в глаза, прежде чем обернулся к остальным. Теперь, когда я вернулся, как насчет нам пойти и надрать некоторые задницы монстров, выпустив пар? Кто мечтает о походе в бреши? Можем убить кого-нибудь крупного, заполучить жирнейшее ядро, а затем вернуться домой богатыми и счастливыми. Рогил улыбнулся, но медленно покачал головой. Нельзя, и ты это знаешь. Мы взяли припасов лишь на несколько дней, и ты уж точно знаешь, что я не просуну свой нос через брешь без полноценного доклада разведки и должных приготовлений. Уверен, ты взбешен и раздражен, однако это не означает, что мы станем беззаботными и будем рисковать. Я предпочту тебя взбешенным и живым, нежели довольным и мертвым. Понимаешь меня, ты твердое шило глубоко в моей жопе, лидер. Понимаю я, мне это не нравится, но я понимаю. Тогда пошли. Рогил перебросил руку через плечо своего друга, давай вернемся, отлежимся и затем сможем начать организовывать следующую вылазку. Что-то с большим количеством мяска на костях, меня достало разбираться с мелкими сошками, это работа железного ранга. С еще некоторыми уговорами Рогил сумел объединить свою команду на одной цели и направить обратно в городок, хотя теперь Тайрон точно ощущал себя пятым колесом, пока остальные так плавно сливались вместе, что для него по сути не оставалось дел или пробела, дабы вклиниться в разговор, так как остальные припирались друг с другом с легкостью очень давних друзей. Это его не особо тревожило, он жаждал вернуться в Опушколис и начать планирование своего собственного похода обратно в эти леса. Гораздо более опасная авантюра, где он попробует добыть цельных скелетов из мест, которые отметил на карте, пока избегает порождений бреши. «Никогда не поверите в ту срань, что я услышал в городке», — сказал остальным Дов, пока они шли. Их глаза постоянно изучали лес вокруг них, по-видимому, в западном регионе некромант в бегах. «Правда?» — со скепсисом ответила Моника. «Думаю, я слышала о них в Академии. Разве это не чрезвычайно редкий класс?» «Ага, однако он может устроить такую суматоху, что люди склонны помнить о нем». Смена темы была столь внезапной, что Тайрон чуть не навернулся, охваченный полностью врасплох от нового опасного разговора. «У них нет причин подозревать меня», уверил он себя, «просто будь спокойным, я могу даже что-то узнать». «А что делает его таким опасным?» — спросил Арилу, не особо обращая внимания. «На низких уровнях он срань», — ответил Дов, — «базовая нежить, ту, которую можно найти в любом месте со слишком большим числом трупов и слишком большим количеством магики. Правда, если наберет уровень, то численности типы трупов, которые они могут поддерживать, взлетают ввысь. По крайней мере, согласно тому, что я знаю». «Откуда ты столько об этом знаешь? И разве ты по своей сути не делаешь то же самое, заставляешь прислужников делать за тебя грязную работу?» — спросила Моника. «Во-первых, большинство основанных на прислужниках классов в какой-то момент узнают о некромантах, это печально известный класс, и во-вторых, нет, это и близко не то же, на что способен я. Я могу призвать три существа, максимум, и каждая из них будет лучше ебаного зомби. Однако он может контролировать буквально 1000 зомби одновременно. Он может продираться через деревни и центры населенности в одиночку, не показав своего лица. Став достаточно сильным, он может поднимать останки близкими по силе, как когда они были живыми. Однако это лишь у некроманта на высших уровнях. Звучит нелепо. Как много раз вообще происходило нечто подобное? Один за прошлые 200 лет. Одного раза, по-видимому, было достаточно. Класс еще до этого происшествия был помещен в черный список, однако теперь они пиздец как ненавидят некромантов. Тайрон держал голову опущенной и пытался не казаться таким уж слушающим, однако сосредотачивал внимание на каждом слове худощавого призывателя. И что, какой-то нелегал ушел в бега и они теперь его выслеживают? Каждый год такое случается, вне зависимости от класса. Ахоха. Но тут начинается самое интересное. Знаете, кто этот пацан? Тайрон, блять, Столярук. Кто? Нет, погоди, ты же не серьезно. Ох, еще как серьезно. Ну это пиздец. Ребенок Столяруков. Нелегал? Арилу казалось особо обозленной, услышав новости, и Тайрон тщательно следил за каждым своим шагом, пока сердце стучало в его груди. Ему в некотором роде хотелось, чтобы Дов прекратил говорить, но еще отчаянно желал услышать, узнать все возможное о его классе, о его семье. Он старательно удерживал свое дыхание ровным, а выражение лица пустым, пока продолжал молча идти. «Думаешь, это плохо? Погоди, пока я не подкину самую соль». Магистры весьма серьезно восприняли эту угрозу. Настолько серьезно, что они выдали задачу его выслеживания устранителям самого высочайшего ранга. «Что за чушь?» – взорвалась Арилу. «Ты, блядь, серьезно? Они хотят, чтобы они выслеживали своего собственного ребенка? Они сделают не только это. Они будут принуждать к этому клеймом». Это чудовищно ахнула Моника. «И в этот момент я пошел прочь из-за пушки леса», — показал маршалом палец, нагнав вас, ребят. «Не поймите меня неправильно, я знал, что магистры больные ублюдки, однако это не просто вишенка, это и весь торт, вместе с посыпкой и глазурью. Я буквально вскипел от гнева, мне пришлось засунуть свои яйца в бочку просто чтобы остыть. Дов, это серьезное дерьмо, можем мы, пожалуйста, не включать сюда твои яйца, и почему твои яйца постоянно должны быть упомянуты?» — пожаловалась Моника. «Лишь потому, что на твой вкус они слишком волосатые, не означает, что они не имеют своей ценности для других. Заткнись. Думаю, много народу будут недовольны по этому поводу», — тихо высказался Рагил. «Что ты имеешь в виду?» Лидер команды тяжело вздохнул, прежде чем ответил. «Подумай об этом. Сталеруки — герои. Устранители в этой провинции поклоняются земле, по которой они ходят, и со всей страстью ненавидят магистров. Будет много взбешенных, могущественных людей, когда молва распространится. Ох, я рассказываю всем, кого, блять, вижу», — уверил его Дов. «Напряжение уже высоко. Бреши все больше и больше раскрываются. Убрать с доски двух лучших убийц и заставить их выслеживать свое собственное дитя в это время в лучшем случае глупо, и в худшем это самосаботаж. Я не вижу, как это может хорошо кончиться». Группу охватило молчание, пока они продолжали идти, и Тайрон был счастлив по этому поводу, пока его мысли закручивались с тем, что он только что узнал. У этой информации было так много значений, что он не мог надеяться переварить их с одного захода. Ему нужно было присесть, ему нужно было подумать. Спустя 10 минут тишины Дов наконец снова заговорил. «Ну, маршалы стали серьезны в его поисках, так как он пока что не показался на глаза. Когда я уходил, они начинали требовать чтения статуса у всех, кто входит и выходит из-за пушка леса. Остальные из команды ругнулись, раздраженные задержкой, вызванной сим бюрократическим бредом. Однако Тайрон прекратил идти и на мгновение в шоке стоял на месте. Чтение статуса? Он совсем не мог войти в городок. Он долгое время был замершим, прежде чем осознал, что его действия были крайне подозрительными. Начав снова идти, подняв глаза, дабы посмотреть, не заметил ли кто-либо его промашку. К его ужасу он обнаружил смотрящего на него в ответ с широко распахнутыми глазами призывателя. Дов медленно кивнул про себя, прежде чем снова обернулся к своим товарищам. Группа продолжала молчать, пока на глаза не показалась крепость, выглядывающая из-за листвы, в то время как Тайрон отчаянно старался придумать оправдание, чтобы разлучиться с группой. «Просто убеги он прочь, и будет жуть каким подозрительным, ему нужна была причина». Однако чем усерднее он думал, тем менее правдоподобным что-либо звучало для него, и тем более паникующим он становился. В этот момент Дов остановился и сказал остальным: «Ребят, идите вперед, я хочу немного переговорить с пацаном, прежде чем мы вернемся в городок». Глава 29. Разговорчики. Тайрон замер под непринужденным взглядом мага, а остальные обернулись к магу с различным уровнем озадаченности на их лицах. Моника уже собиралась что-то сказать, но Рагил ее опередил. «Не задерживайся, мы будем ждать тебя за воротами». «Да не нужно», — улыбнулся Дов. «Ребят, я увижусь с вами вечером в крепости. У меня некоторые дела с несколькими дамами в городке, если вы понимаете, о чем я». «Вы же понимаете, о чем я». Арилу закатила глаза. «Да, Дов, мы понимаем, о чем ты». Призыватель оглядел группу с ухмылкой на лице. «Я подразумевал секс», — пояснил он. «Заткнись», — Дов скинула свои руки Моника и развернулась в сторону врат. «Только не делай ничего странного с Лукасом, он был очень полезным. Никто не переживает, что это я сделаю что-нибудь странное с пацаном, Моника. Ты невыносим», — объявила она, не оборачиваясь, пока продолжала плестись в сторону врат. Дов усмехнулся и встретился глазами с Тайроном, прежде чем подмигнул ему. «Под чем-то странным я подразумевал секс», — сказал он и торжественно кивнул. Рагил немного покопался в своем рюкзаке, прежде чем подошел к своему юному наемнику и протянул руку. В ладони была небольшая стопка серебра. Плата за поход с отличным бонусом. Обычно мы не нанимаем крыс, однако, если будешь доступен, мы можем подумать о тебе для еще одного похода. Ты не был абсолютным отбросом. Высокая похвала протянула Рилл, затем задумалась на секунду. А вообще, от Рагила это и есть высокая похвала. Да, да, да, это все очень чудесно. А теперь можете, пожалуйста, свалить, мне нужно обсудить важную тему с этим молодым человеком. Рагил потянулся и пожал руку Тайрона, не позволяя ему уговорить себя на что-либо незаконное, со всей серьезностью сказал он, прежде чем хлопнул Тайрона по плечу, заставив того пошатнуться, а затем пошел прочь. Увидимся, пацан, помахал Рагилу, прежде чем тоже развернулась и направилась к вратам, и вдруг внезапно они остались наедине. Призыватель и некромант. Дов казался спокойным, он с легкой улыбкой продолжал держать свой взгляд лениво сосредоточенным на юноше, в то время как Тайрон жутко нервничал и потел. Он старался помешать своим рукам трястись, а тошноте захлестнуть его, однако глубоко укоренившееся чувство отчаяния захватило его. Вот и все, неудача уже настигла его, его родители страдали зазря, его побег был зазря, он даже не получил шанса узнать свой собственный потенциал, чтобы помогать людям, чтобы сделать свое имя известным. Его мир рушится вокруг него, и все, что он мог делать, это стоять и смотреть. Дов поднял свои руки. «Просто расслабься, пацан, ничего еще не решено». «Хорошо», Тайрон был настолько ошеломлен, что ему потребовалось насколько долгих секунд, чтобы понять услышанное. «Че что?» Дов продолжал стоять на месте. Его руки свободно были подняты до уровня его плеч. «Я говорю, что для тебя еще ничего не кончено, так что нет нужды тут для этих соплей. Я плохо разбираюсь с подобным. Я не собираюсь тебя убивать, как и не собираюсь прямо сейчас сдавать тебя маршалом. Понятно, с чего вдруг тебе сдавать меня маршалом?» Тайрон чувствовал обязанность попытаться, однако не был способен полностью отдаться порыву. Дов посмотрел на него с жалостью. «Это грустная попытка, малый. Как бы, я видел грустную срань, например, любовную жизнь Моники, однако елы-палы, это просто вишенка на торте». «Ладно», — прорычал Тайрон, — «я некромант, я сын Берри и Магнина». «Тайрон, это ты хотел услышать?» Призыватель закатил глаза и свесил голову. «А вот это было попросту глупо. А что если я блефовал, а? Ты только что выложил все имевшееся на блюдечке». Тайрон уставился на него. «Ты не блефовал», — сказал он. «Нет, нет, не блефовал. Но, блять, мог бы». Молчание наступило между двумя фигурами. Они стояли на расстоянии почти 10 метров друг от друга, и на краткое мгновение Тайрон размышлял о том, чтобы убежать. Маг был старше, хотя визуально не сильнее. Дов казался худощавым мужчиной за 30, без особо выступающих мускулов, что было видно через свободно висящую робу мага. Насколько быстрым он мог быть, только вот не имело значения, насколько он был быстрым. Имело значение, насколько быстрыми были призываемые им существа. Без каких-либо прислужников Тайрон не мог и надеяться отбиться от контрактных монстров, что за мгновение могли быть отправлены вслед за ним. Со временем Дов вздохнул и провел рукой через свои тонкие блондинистые волосы. «Слушай, я обычно не разбираюсь с подобными вещами, я весьма прямолинейная личность. Вижу порождение бреши, убиваю порождение бреши, получаю оплату. Повторяю сначала, я пришел к комфортной жизни, поднимаю свой уровень, шлифую свои навыки и выплескиваю свои убийственные намерения в чудесной законной манере». Он присел на корточки. «И к слову, причина, по которой я рассказал о твоей ситуации другим, была двойственной. Я хотел увидеть твою реакцию, и хотел позволить тебе увидеть, как они отреагируют». «Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросил Тайрон. «Видел, как они обозлились. Какими стали недовольными. По правде сказать, люди могут поклоняться устранителям как ебаным богам, однако мы рабы магистров, каждый из нас, и нас это бесит. Ты знаешь о клейме? Немного. Тогда ты знаешь, что это пиздец. Я лишь серебряного ранга, и это уже та еще срань. Суть в чем, большинство устранителей недовольны руководством, и это еще мягко говоря. Что касается меня, я, блять, ненавижу их каждой косточкой своего тела. Это основная причина, почему я не буду сдавать тебя». Разум Тайрона сделал кувырок. Надежда снова зажглась в его груди из глубин отчаяния, однако он не мог верить, что это было по-настоящему. Говорил ли этот жилистый маг правду, действительно ли Тайрон просто уйдет прочь, не будучи пойманным? Это казалось безумием, прямой противоположностью того, чего он ожидал. Дофф наблюдал, пока юный парень пытался осознать ситуацию, и дал ему время обмозговать. Он помнил себя в этом возрасте, лишь спустя несколько недель после получения класса, будучи по сути новорожденным. Он был одним из везунчиков, с могущественным начинающим классом и ресурсами, дабы провести себя через почетную Академию Устранителей. Попытка представить себя на месте пацана была болезненна от того, насколько просто ему было. Призыватели и некромант фундаментально не особо отличались, кроме того, что один был объявлен вне закона агентами пяти божеств, а другой нет. Практика некромантии изначально не была злом. Да блин, способность с пользой использовать трупов могла бы быть как раз той необходимой помощью для борьбы с брешами. Уберись, магистры, с дороги, возможно, устранители побеждали бы в войне, нежели медленно и болезненно проигрывали ее. В чем подвох? Со временем спросил Тайрон с твердым взглядом. Этот пацан слишком сильно напоминал ему себя. Хорошая голова на плечах, любит продумывать себе дорогу через неприятности и, не имея ответов, ищет их. Он раскинул руки. Никакого подвоха. Я ничего от тебя не хочу, я не собираюсь тебя просить сделать что-либо для меня, кроме как не называть мое имя в случае, если тебя поймают. На самом деле ебаной истиной является противоположное. Я собираюсь помочь тебе. Я предупредил тебя о проверке статуса на вратах, не так ли? Разве это не было хоть немного полезно? Это могло быть ложью. Дофф фыркнул. Ну, это тебе проще всего подтвердить. Просто смотри, как я пройду через врата, и у тебя будет все необходимое подтверждение. На данный момент ты изолирован от города, пацан, что означает, что тебе потребуется некоторая помощь, если ты хочешь выжить. Не уточняя, маг отошел назад и свел руки вместе перед грудью, прежде чем сделал медленный вдох, а затем широко раскрыл глаза, пока они вспыхивали магикой. Звучные слова силы слетали с губ Дова, пока руки переходили от одного движения к другому с умелой плавностью. Тайрон мог узнать некоторых из фраз, однако большая часть конструкции заклинания была для него незнакома, что свидетельствовало о том, как мало он знал о магии пространства, что являлось сердцем призывания. За относительно короткое время, чуть больше минуты, Дов завершил свое заклинание и дернул руками вниз к земле перед собой. За секунды принял свою форму портал, кружащийся вихрь с голубой энергии, что соединял этот мир с другим царством, и из нее поднялась огромная когтистая лапа, что стукнула по земле, прежде чем напряглась, огромные мускулы вспучились, пока существо протаскивало себя вперед. Сердце Тайрона стучало в его груди, пока появлялась массивная волчья голова, за которой следовала остальная часть тела. Будучи без сомнений размером с лошадь, это существо было бы способно за секунды разорвать его в лоскуты, что бы он ни пытался сделать. Звездный волк, пробормотал он. Узнал? Дов звучал довольным, пока поднимал руку и проводил ею по шерсти зверя. Было абсолютным ебаным кошмаром пытаться сделать контракт с этим засранцем, однако в итоге у меня получилось. В данное время мой лучший и сильнейший призывной зверь для боя. Он будет следовать за тобой следующие 2 дня. Молодой парень долгое время смотрел на чудовищное существо. Ты хочешь, чтобы он защищал меня? Бинго. 2 дней должно быть достаточно, дабы подготовить готовых к действиям прислужников, по крайней мере достаточно, чтобы защищаться. И тогда я встречу тебя здесь. Очевидно, тебе нужно удостовериться, что спрячешь своих ебаных зомби, и я подкину тебе немного припасов в путь. Я тут многое делаю для тебя, пацан, так что не слетай с катушек и не сжигай королевство или что-то еще. Хорошо, сделай хорошую вещь, помоги каким-нибудь людям, подними уровень, взбеси магистров, все сойдет. Попытайся не умереть и заставь своих родаков гордиться. Дов быстро показал палец вверх. А теперь съеби, я не шутил насчет того борделя. Он стал разворачиваться, но затем замер и обернулся назад. И еще кое-что. Я не хочу знать как, или зачем, или еще какой-то такой срани. Просто хочу знать, это ты сотворил ритуал в городке? Призыв бездны. Была короткая пауза, прежде чем Тайрон кивнул. Дов смотрел на него некоторое время. Ёбаный пиздец, ругнулся они и развернулся, покачав головой, пока уходил. Это просто, блять, потрясающе. Тайрон наблюдал, как он уходил, едва ли веря, что был в безопасности, а затем обернулся, чтобы посмотреть на волка, что глядел на него в ответ с едва скрываемым нетерпением и намеком на голод. Задумай зверь съесть его, он абсолютно ничего не мог с этим поделать, так что он проигнорировал существо и последовал взглядом за призывателем вдали, подтвердив для себя ритуал, что было необходимо провести как раз за воротами. Это был сильный удар. Возможно, мера будет снята через неделю, ему будет трудно выжить вне стен дольше этого, даже с поддержкой кого-то изнутри. Это не была какая-то там дикая страна, он был на границе разрываемых земель, здесь повсюду были монстры. Звездный волк потоптался позади него, а затем сел на задние лапы, высунув язык, пока дышал, все с тем же презрением в глазах. Тайрону придется полагаться на него следующие два дня, при учете, что Дов сдержит свое слово, и существо будет защищать его, пока он не будет способен защитить себя сам. Он был уставший, болезненный, голодный и отчаянно нуждающийся в ванне, однако в ближайшее время для него не будет отдыха. Он выпрямился со вздохом, не было никакого смысла жаловаться об этом, его родители, взрослея, страдали гораздо больше. Преисполнившись решимости, он развернулся и начал брести в сторону бреши. У него было множество отмеченных мест, где он мог найти останки. Он в любом случае изначально планировал вернуться, дабы извлечь их, это просто лишь поторопило его график. «Вперед, Тайрон!» – пробормотал он про себя, «пора сделать немного магики». И хотя он этого не осознавал, свет в его глазах горел ярко, пока он брел обратно в сторону опасности. После первого часа любые сомнения Тайрона по поводу одолженного Довом звездного волна рассеялись. За это время он был обнаружен бродячей стаей порождений бреши не единожды, а дважды, и каждый раз беспощадное призванное существо в краткие сроки разрывало их на части. Он не стремился подходить достаточно близко, чтобы проверить, но судя по виду со стороны он пришел к выводу, что клыки волка была длиннее, чем ширина ноги Тайрона, даже у бедра. По крайней мере, он сумел заполучить несколько ядер, с пользой применив свои навыки мясника. Будь ему когда-либо дозволено вернуться в Опушкалис, они продадутся по хорошей цене. Возможно, он мог бы попросить Дова продать их за него, он отбросил эту мысль. Призыватель пока что был верен своему слову, но это не означало, что Тайрон собирался отдавать ему свои деньги. Вначале частота атак шокировала его. Задумавшись об этом, он ощутил, что недооценивал, сколько же работы Орил и Рагил проделывали для команды в походе, избегая стаи, с которыми не желали сражаться и оберегая группу. У него больше не было подобной защиты, и ему было необходимо прикладывать все силы, дабы продираться вперед. «Впредь оставлю тяжелый труд моей армии нежити», — с усмешкой подумал он про себя. Мечты о легионе слуг нежити ощущались далекими, когда за его душой не было и одного прислужника, даже косточки пальца, с которой можно было работать. Скоро он это исправит. Спустя еще час он вышел на первое место, отмеченное на его карте, со всего еще одной остановкой по пути. Это было самое дальнее от бреши обнаруженное им место, и была надежда, что полученного с него будет достаточно для поднятия прислужника, или хотя бы приблизит к этому. Потребовалось больше времени, чем он хотел, чтобы добраться до точного места, да и его карта была и близко не такой точной, как хотелось бы. Сухие ветки хрустели под его обувью, пока он приближался к дереву, смотря сверху на двух скелетов, прижавшихся друг к другу у основания, лозы и мох пролезали через щели между костями. Он не знал историю этих двух, не мог предположить, почему или как они оказались здесь вместе в момент их смерти, однако для него это не имело значения, и он выкинул подобные тревоги из своих мыслей. Его время работы с ними было ограничено, и он не мог себе позволить терять его впустую. Изучить, задокументировать, собрать и идти дальше, сказал он себе, пока приседал около костей. «Пригляди за окружением, пожалуйста», — попросил он волка, старательно игнорирующего его, пока нетерпеливо бродил среди деревьев. Не было вреда в попытке быть вежливым, пожал он плечами. «Ну ладно, лучше попробовать сделать это». Как и в ту ночь, когда был на дежурстве, он протянул нить магики в сторону останков и начал пытаться напитать их, позволяя своей собственной энергии просачиваться внутрь. Это было медленно и утомительно, однако со временем он ощутил ту же самую реакцию, что и прежде, окрашенную в темные тона силу, что отталкивало его назад. На самом деле здесь она ощущалась сильнее, и он склонился ближе, дабы узнать, мог ли он найти причину. Не то чтобы сближение чем-либо помогло, так как ощупывал он через свою магику, однако все равно это сделал. Он нахмурился. Чем больше он концентрировался, тем сильнее чувствовал, как энергия внутри костей, была активной, как если бы она двигалась или резонировала, однако в столь малом масштабе, что это почти что невозможно было обнаружить. Он увел чувство назад и вместо этого надавил на другой набор останков. Спустя 5 минут тщательного применения энергии, он обнаружил тот же самый феномен, однако движение будто бы было в другом направлении. Он ломал над этим голову, прежде чем наступило осознание, и он укрыл лицо ладонью в раздражении. 2 набора останков делили энергию друг с другом. Конечно же, движение будет ощущаться по-разному, оно шло в противоположных направлениях. Количество было столь малым, что он никогда бы не ощутил ее, не даруя ему незримое родство к магике смерти, коей должна была быть эта энергия. Это скорее всего объясняет, как появляется нежить естественным образом. Вместе с достаточным количеством смерти, достаточным количеством останков и значительной магикой, энергия будет разделяться между трупами, умножаясь со временем, пока не станет достаточно насыщенной, дабы тела поднялись сами по себе, подпитываемые хранящейся в них магикой смерти. Подобные существа почти всегда привязаны к месту их создания, так у них нет другого источника магики для подпитывания, в отличие от его собственных прислужников, которых он поддерживал из своих собственных запасов. Но это также поднимало определенные вопросы. Так как для нежити было возможно разделять магику между друг другом, было ли возможно для него создать ту же петлю обратной связи для своих собственных прислужников, или может придумать для них способ втягивать энергию из окружения, когда она была доступна? Если так подумать, если бы ему был предоставлен набор костей со значительным количеством магики смерти, был ли он способен затем исполнить гораздо более простую версию поднятия мертвых, с необходимостью лишь создать проводник и конструкцию разума, нежели подпитывать процесс с самого начала? Слишком много вопросов, и у него не было ответов и времени их узнавать. Он недовольно покачал головой. Необходимость использовать короткие пути и полусырые методы вызывали у него раздражение, однако в данный момент иного выбора не было. Он подавил свои негативные чувства и начал перебирать оба скелета. Ему нужно было знать, какие кости были здесь, а какие пропали, прежде чем соберет их. Ко времени установки лагеря на ночь он хотел по крайней мере один полный каркас, который мог поднять на второй день. Глава 30. Поднятие мертвых. Пещера едва заслуживала названия, лишь в 10 метров глубиной от узкого входа, однако она обеспечивала необходимым ему для скрытой от окружения работы пространством. К счастью, он подметил проблеск входа за расколотым валуном, пока проходил мимо. Звездный волк демонстративно отказался входить первым, как бы его ни уговаривали, так что Тайрон прокрался внутрь, на всякий случай держа стрелу магики на изготовке. Однако внутри было на удивление просторно и благословенно свободно от порождений бреши. Несколько заклинаний света позднее у него была темная влажная дыра, которую он мог использовать для своей работы. Полагаю, это подобает в некотором роде. Некроманты, вероятно, были вынуждены действовать в подобных условиях при всяком своем появлении. И даже так, это все равно было ухудшением после его первого рабочего места, коей была гробница. Как вообще было возможно получить место хуже гробницы? И все же у него каким-то образом это получилось. С уставшим вздохом он стянул рюкзак со своих плеч и рухнул на неровный пол. Он со стоном пытался безуспешно втереть немного жизни обратно в свои ноги, прежде чем выпил те немногие остатки воды и пожевал некоторые вяленого мяса. Потребовалась большая часть оставшегося солнечного света, дабы собрать необходимые ему материалы и сложить их на хранение здесь. Напряжение от путешествия с постоянной угрозой нападения, его страх раскрытия команды устранителей, его существующая усталость от патруля, все это разрослось до такой степени, что его грудь ощущалась сдавленной от стресса. Еще хуже была физическая усталость. И снова он поблагодарил незримого за телосложение, полученное от классов, и некроманта, и анафимы. Без них он бы много дней назад рухнул. Нет отдыха нечестивым, как говорил отец. Лучше вернуться к делу. Мышцы трещали, пока он подползал к своему рюкзаку и вытаскивал последние несколько необходимых ему костей. С тщательной заботой он перенес их к единственной ровной площадке внутри этой впадины, где были разложены бок о бок 2 скелета. 2 набора останков были почти близки к завершению с тем, что он мог найти, оставаясь как можно дальше от брешей. Раздражало, что у него все так же не было точной картины об определенных костях и их размещении в человеческом теле, что было вопиющим упущением, которое ему было необходимо как можно скорее устранить. Как бы хорош он ни стал в сшивании костей или сотворении поднятия мертвых, его прислужники все равно будут плохо работать, если у них будет нехватка частей, нужных для должного движения. Его очень бесило, что он был все еще настолько плох в своем ремесле. Он пожертвовал всем ради него, он должен был близок к идеалу настолько, насколько это было возможно, иначе его постигнет неудача. Стандарты, достигнутые его родителями, были невероятно высоки, однако, если бы он не целился забраться так высоко, то уж мог бы сдаваться сейчас и не проходить через все эти страдания. В тусклом освещении пещеры Тайрон заскрипел зубами и в меру своих сил разместил кости, прежде чем выпрямился и изучил свою работу. Насколько он мог сказать, скелеты были завершены, однако он не мог быть уверен. Чего бы он ни хотел, лучше уже не будет, так что он снова склонился вперед, его пальцы изгибались, пока призрачные нити магики начинали протягиваться с кончиков его пальцев. Это была болезненная работа, и Тайрон был вынужден делать частые передышки, дабы размять пальцы и отвлечь мысли. Ему потребовалось 6 часов, дабы все завершить, и в конце он был полон смешанных эмоций. Качество нитей может и стало лучше с прошлого раза, однако его состояние было столь плохим, что он чувствовал, эта работа не соответствовала его стандартам. Теперь у него были навыки и уровни, дабы производить гораздо более хороший результат, однако время так сильно подгоняло его. Он сильно закусил губу, прежде чем наконец смог унять свои эмоции. Сейчас для этого было не время, ему нужна была холодная голова, раз он собирался преуспеть. У него перед собой была великолепная возможность, и если он ее упустит, то другой вероятно не будет. К этому времени была уже полночь, так что он набернул свой плащ вокруг себя и схватил рюкзак, дабы использовать, как подушку. Каменный пол был неудобным, это как минимум, и несмотря на его сокрушительную усталость, он не мог уснуть, зная, что вне пещеры бродили порождения бреши, пусть у него и был наблюдающий за ним звездный волк. Как обычно, он был вынужден сотворить на себя магику, дабы отдохнуть, пусть даже и лишь несколько часов. Время было еще до рассвета, когда он проснулся, и несмотря на возмущение его мышц или стук в голове, он был вынужден подняться с решительной улыбкой на лице. Настало время для магики. Время для прислужников, усмехнулся он про себя, прежде чем споткнулся и упал на неровный пол. У него был новый ряд ушибов и синяков в местах, куда вонзались в его бока и бедро камни, пока он спал, однако он приложил все силы, дабы их игнорировать, пока копался в своем рюкзаке ради блокнота. Он создал новые свежие шары света и начал листать диаграммы, шаблоны колдовства и различные теории, которые он нацарапал на страницах. Его глаза впитали их все, прежде чем он захлопнул томик и аккуратно вернул его в свой рюкзак. Настало время. Он с уверенностью прошел вперед и встал у головы первого скелета. Он прервался, вдохнул, а затем поднял свои руки вперед, прежде чем начать говорить. Хотел бы он иметь больше времени. Хотел бы он иметь возможность произвести больше исследований о том, как напитывать кости магикой, или изучить странный демонстрируемый ими резонанс, но ее не было. У него был лишь еще один, прежде чем призывная зверь Дова исчезнет и Тайрон останется сам по себе. Дабы защищать себя с того момента, ему было необходимо иметь прислужников. Слова звучно слетали с губ, пока руки перемещались в широких движениях. Он не тратил свое время впустую, пока ждал на обочине дороги победы. Он тратил каждый миг спокойствия, думая лишь об одной вещи – поднятии мертвых. Его коронная магика, его золотой билет. Ему нужно было произвести каждое улучшение, какое было возможно. В течение часа без перерыва он сотворял заклинание, напрягая каждую частичку тайной энергии внутри себя и вливая всю ее в кости на полу пещеры перед ним, пока наконец заклинание не было завершено. Темно-фиолетовый свет вспыхнул внутри пустых глазниц черепа, и снова он ощутил связь между собой и другим естеством, слугой его воли. Наконец-то устало вздохнул он, легкая улыбка окаймляла края его рта. Он прервался, дабы перевести дух и размяться, прежде чем вытащил кусочек конфетки мага и засунул ее в рот. Эти драгоценности кончались, и он не мог позволить себе заменить то малое, что у него было, однако ему было необходимо втиснуть в следующий день как можно больше работы. Он сидел и отдыхал 10 минут, прежде чем начал второе сотворение, используя все внимание и магику, дабы снова исполнить поднятие мертвых. Сверкающая фигура звездного волка наблюдала за ним со стороны своим неморгающим взором. Когда сотворение было завершено, Тайрон, потерявший все свои запасы сил, рухнул на колени. Он судорожно дышал своим сухим и горящим горлом, позволяя теперь пустому куску тайного кристалла выпасть из его рта на пол пещеры. Он протянул трясущуюся ладонь и взял кристалл. Не было нужды оставлять какие-либо свидетельства его присутствия без какой-либо необходимости. Когда появились силы, он заставил себя подняться обратно на ноги, взять рюкзак и забросить его снова себе на плечи, пошатнувшись под его весом. Я в раздрае. Его глаза были распухшими от нехватки сна, руки дрожали, и он хрипел при каждом вздохе. Он правда царапал пределы своих возможностей, однако в итоге это будет стоить того. «Встаньте», — сказал он. Не было нужды говорить это вслух. Прислужники будут реагировать на мысленные команды через разделяемую ими связь, но он чувствовал необходимость высказать ее. Свет вспыхивал в глазах нежити, пока они втягивали его магику. Кости стягивались вместе и двигались в жуткой тишине. Медленными, решительными движениями Тайрон вытащил свой меч и передал его ближайшему скелету. Пальцы скелета сомкнулись вокруг рукояти, и он почувствовал увеличение осушения его запасов, пока скелет привлекал силы для удержания клинка. «Пора выходить, прислужники. Мне нужно поднять уровень. Не говори с прислужниками, идиот. Я слишком уставший. Это было опасно». Но ему было необходимо максимально с пользой провести время, пока Звездный Волк не оставил его. К концу дня он надеялся извлечь больше останков и сразиться с достаточным количеством порождений Бреши, дабы поднять уровень его класса Некроманта до 5. Возможно, его первая черта класса предоставит ему более ясный путь вперед. Скелеты поплелись из пещеры первыми, а Тайрон последовал за ними. Волк вышел последним из всех. Странная группа собралась вместе и выбралась в лес. А Вапушка Лисидов позволил сиянию уйти со своих глаз, пока прекращал делить чувства со своим волком. Он резко выдохнул, рухнув обратно в ванную. Пацан был безумным. Пиздец каким безумным. Или возможно он обладал столь большой парой яиц, что даже не нуждался в табуретке. Он просто складывал своих шалунов позади и шлепался задницей на них. А вообще это поднимало вопрос, в какой момент безрассудно большие шары вообще стали сумасшествием. Сотворение столь сложного ритуала магики в этом состоянии. Дов мог лишь покачать головой. Даже в своей буйной и беззаботной юности, когда он чувствовал себя неуязвимым, и ничто не могло навредить ему, он не пытался сделать это, нет и за миллион золотых империалов. Но опять же, его ситуация никогда не была столь отчаянной, как у пацана. В сотый раз он задумался, правильно ли поступил, не доложив на Тайрона. Сдать ребенка двух героев лишь потому, что тот хотел сохранить данный ему класс, казалось чудовищным, однако, будь Дов честен с собой, это не было чем-то странным. На самом деле это постоянно происходило, каждый год строй беспомощных ребят пытается удержаться за свой запрещенный класс, и некоторые сбегают. Но большинство нет. Было лишь два момента, что отличали случай Тайрона от масс, полученный им класс, и кем были его родители. Говоря реалистично, что бы случилось, сдай он его. Выжигание класса должно быть чрезвычайно болезненно, не говоря про то, что оставляет человека калекой, неспособным взять новый основной класс за исключением редких случаев. Правда, с пацаном ничего подобного не будет. Первое, что сделал Дов по возвращению в городок, это проверил выставленное для его захвата объявление. Никаких вторых шансов для сына Столяруков, его зарубят сразу, как приведут. И что эти двое сделают, как только их драгоценный скачущий мальчик будет казнен людьми, которых они защищали всю свою жизнь, было нетрудно угадать. Все слышали о проделанном ими в Фоксбридже. Найти кого-то не сплетничающего об этом в данный момент было невозможно. Когда они узнали, кто сдал пацана, они сожгли место пиздец как дотла. В этом у него не было сомнений. Будучи единственными устранителями высшего ранга во всей провинции, не было ни одной души, что могла остановить их вне столицы. Ко времени, как клеймо их сразит, они вырежут весь город. Если кто-то захочет сдать пацана, им лучше как можно скорее потратить полученные в награду деньги. У него не будет много времени ими наслаждаться. В чем, вероятно, и был весь смысл демонстрации в Фоксбридже. Они хотели, дабы все знали, что будет, если они пойдут против их сына. Мысль пойти против клейма до такой степени заставляла довоежиться до усрачки. Причиняемая ему боль, когда он мельком шел против клятв, была душераздирающей, а если бы он напрямую их нарушил, он буквально не мог представить, насколько она будет ужасной. «Монстры», — пробормотал он про себя, ругнувшись тихо, затем громко про себя, Он вытащил себя из ванной и начал вытираться. С какой стороны он к этому не подходил, что-то попросту не складывалось. Как, черт побери, Тайрон в итоге оказался с таким редким и опасным классом. Были слухи, что на процесс пробуждения можно было повлиять через кристаллы, однако Дофф всегда считал это чушью теории заговора, однако теперь у него была причина задуматься. Будь это правдой, последствия будут абсолютно ошеломляющими. Хотя это почти что имело смысл, еще один уровень контроля, на который могли взойти магистры против населения. Но если это было правдой, почему нацелились на Тайрона? Из-за его родителей, в этом также не было смысла, они сделали в войне против Брешей больше кого бы то ни было. Дофф прервался на секунду. Да, буквально, блять, больше кого бы то ни было, если так подумать. Большинство устранителей, достигающих своего уровня силы, уходит в отставку во дворцах, и выходит лишь в чрезвычайных случаях, живя в роскоши, в отличие от сталеруков, что просто продолжали разрывать бреши почти что без выходных. Число устранителей, обязанных им своими жизнями со спасением этими двумя в последнюю секунду исчислялось тысячами. Худощавый призыватель встряхнулся, будто собака. «Не знаю, блять», — прорычал он никому в частности, прежде чем начал одеваться обозленными резкими движениями. Скорее всего, это не был какой-то нелепый заговор, скорее уж пацан был прирожденным некромантом, и незримый дал ему класс, лучше всего подходящий ему. Перерождение бога ебаной магики. Лично увидев пацана в действии, он должен был признать, что был близок к истине. Учитывая его писец низкий уровень и нехватку характеристик, Дофф не мог отрицать, что Тайрон был прирожденным магом. Его произношение было идеальным, его контроль дикции, громкости и темпа были безупречными. Подобные сучьи вещи было трудно сделать правильно. Он мог припомнить бесконечные дни и ночи, проведенные им за чтением слов силы вслух, получая удар по голове при каждой запинке о слог. А пацан был самоучкой, абсолютная чушь. Было нечестно родиться с подобного рода талантом, не говоря уж о внимании и концентрации, необходимой для сотворения в подобном состоянии. Абсолютная, блять, чушь. Монстр пробормотал он про себя, а затем рассмеялся вслух. Прямо сейчас он был лишь маленьким монстриком, однако сумей он поднять свой класс выше порога 20 уровня и продвинуть его, то может родиться нечто действительно невероятное. Если это произойдет, кто знает, какая реакция будет от верхушек. Это будет подобно броску огненного камня в кастрюлю с похлебкой. Дофф обожал баламутить похлебки. Полностью одевшись, он выбежал из ванной комнаты и мимо удивленно выглядящей горничной, прежде чем ворвался в общую комнату и вышел на улицу. Он сказал пацану, что даст ему подачку провизии, так что именно этим он и собирался заняться. Еда, вода, конфетки мага, чистая бумага, снаряжение для лагеря, снаряжение для похода, все лучшего качества, что доступно в городке. Он даже дернул несколько припасов из крепости устранителей, просто для иронии. Ко времени, как закончил, он скопил маленькую гору снаряжения и потратил половину своих сбережений, на что, говоря прямо, ему было насрать. Сбережения были для будущего, а люди с будущим были ебаными трусами. Он был чрезвычайно довольным собой, пока смотрел сверху на аккуратно завязанные поклажи, что он собрал в кучу в общем помещении номера его команды. Дофф позвал Рагила из дверного проема своей комнаты со смирением на лице. «Какого черта ты теперь удумал?» Дофф ухмыльнулся. «Быть шилом в чьей-то заднице», — гордо объявил он. Рагил фыркнул. «Значит, все как обычно. Естественно, блять». А неподалеку от бреши Тайрон протащил себя через узкий вход в пещеру, прежде чем рухнул на другой стороне, тяжело дыша. Было чудом, что его не видели, и, говоря прямо, было верхом идиотизма пойти бродить с парой следующих за ним скелетов. Однако он преуспел, каким-то образом. Он стряхнул с себя рюкзак и упал назад, пока два его прислужника молча подкрадывались позади него, с последовавшим за ними звездным волком. Оба скелета были несколько покалеченными, кости треснуты, некоторые полностью расколоты, и он ничего не мог для них сделать. Он сумел добыть достаточно останков для производства, возможно, еще двух скелетов, как и собрать немного ржавого оружия, которое они в некоторой степени, возможно, смогут использовать. У него было почти 6 часов, прежде чем ему будет нужно уйти и пройти обратно для встречи с Довом. Авось призыватель будет верен своему слову. Тайрон не сумел найти какой-либо воды с момента ухода из пещеры, и его горло безумно болело. Ему нужно скоро попить и поесть, но вначале ему нужно было поспать. Проснувшись, он мог исполнить ритуал статуса, и, если боги были добры, его поднятых текущих прислужников и ведомых ими сражений будет достаточно, дабы подтолкнуть его до пятого уровня. Не то чтобы прямо сейчас он мог полагаться на богов. Сон пробормотал Тайрон, и незамедлительно его глаза стали с трепетом закрываться, пока заклинание срабатывало и утаскивало его сознание прочь. Глава 31. Та еще черта. Проснувшись, Тайрон рассудил по теням на стенах, что прошло чуть больше 4 часов. Он чувствовал себя уставшим и грязным, но все равно с приподнятым настроением. Он наконец-то спустя столь долгое время предпринял шаги для продвижения своего класса. Поднятие прислужников и принуждение их сражаться было единственным способом его прогресса, и что-либо из этого было чрезвычайно сложно, как и незаконно. Где ему находить необходимые останки без доступа к кладбищам или безопасного путешествия? Где ему найти монстров, с которыми могли сражаться его прислужники? Простым способом будет найти изолированную деревню, поднять кучу зомби и натравливать их на местные фермерские дома, на один за другим, по пути собирая свежие трупы. Блуждание по отдаленным областям провинции, как демон, с уничтожением каждого поселения, с каким столкнется, может быть самым быстрым способом поднятия уровня в качестве некроманта. Однако Тайрон не мог избрать данный метод по очевидным причинам. Для начала он не был способен на столь ужасные действия, а во-вторых, он надеялся однажды доказать, что являлся не только продуктивным в качестве защитника человечества, но и могущественным, что его класс можно было простить за обеспечиваемые Тайроном услуги. Будет более чем немного трудно получить подобное прощение, если за его душой будут тысячи смертей. Он избрал трудную дорогу, но в итоге она принесет плоды, и он с кривой ухмылкой на лице потянулся своим ноющим телом. Он не мог дождаться, дабы начать ритуал статуса, но принуждал себя быть терпеливым. Он закончил потягиваться, съел немного еды и проверил область снаружи пещеры, прежде чем сел и успокоил свой разум. Только тогда он ощутил готовность начать ритуал и принять меняющие жизнь решения, которые тот скорее всего будет в себя включать. Он аккуратно оторвал чистый лист из своего журнала, сотворил дополнительный свет, дабы отогнать остатки теней, затем кольнул кончик большого пальца острием своего меча, прежде чем прижал палец к бумаге. И, пока бормотал слова, которые все изучали, будучи детьми, он ощущал тошнотворное ощущение от вытекающей из узкой раны крови, дабы сформировать слова, составляющие его новый статус. Почувствовав, что протекание прекратилось, он осторожно поднял палец с листа, прежде чем обернул его своей последней чистой тканью. «Срань Господня, как же я нервничаю!» Его руки буквально тряслись, пока он делал медленный вдох, а затем склонялся вперед с широко раскрытыми глазами, будто бы пытаясь всосать в свои сетчатки глаз все слова на листе за раз. «События. Ваши попытки вскрытности увеличили мастерство. Расчленение останков увеличили ваше мастерство. Мясник достиг уровня 3. Применение заклинания стрелы магики против живых существ увеличили ваше мастерство. Стрела магики достигла уровня 4. Изучение мертвых увеличило ваше мастерство. Оценка трупа достигла уровня 2. Ваше создание новой нежити увеличило мастерство.